мы обнаружили, что у нас общее прошлое. Ведь в тех тяжелых обстоятельствах соседство наших семей переросло в близость. Здесь, в этом кабинете, призраки бесконечно дорогих нам обоим людей оживали, запятнанные кровью и грязью. Мы были потрясены, и он, и я. Этот шок толкнул меня на то, что я спустя несколько дней сделал для отца Андрея нечто такое, чего не должен был делать никогда. Никогда. Нил, дружище, не торопись. Тише едешь, дальше будешь. Поосторожнее с ним. Самое главное для меня сейчас — отыскать кое-какие сочинения отцов церкви по ориентирам, оставленным отцом Андреем. А точнее, по более или менее полным шифрам, согласно классификатору Дьюи. Если я не найду их в интернете, я обращусь к вам. До сих пор я не решался просить кого-то о помощи. Чем дальше я продвигаюсь, тем опаснее мои находки. Вы даже не представляете, насколько вы правы. Отец Бречинский встал, давая понять, что разговор окончен. Повторяю, брат или близкий друг отца Андрея — мой брат. Но будьте предельно осмотрительны. Наш разговор должен остаться строго между нами. Кивнув, отец Нил удалился. Когда он вернулся в зал, Лиланд уже сидел за столом и раскладывал под лампой новые манускрипты. Мельком глянув на своего товарища, он опустил голову и, ни слова не говоря, вернулся к прерванному занятию. Лицо его было мрачно. Глава 54. Иерусалим, 10 сентября 70 года. Иоханан вошел в город через южные ворота, которые остались невредимыми, и застыл. Иерусалима больше не было. Сплошные развалины. Войска Тита вошли сюда в начале августа, и целый месяц здесь продолжались ожесточенные бои. Враги, одолевая упорное сопротивление жителей, захватывали улицу за улицей, дом за домом. Воины 10-го сокрушительного легиона разрушали каждую стену и даже часть стены, если она еще стояла. Тит приказал стереть город с лица земли, но храма не трогать. Он хотел увидеть изображение Бога, ради которого целый народ готов пожертвовать своей жизнью. 28 августа он вступил, наконец, на паперть, откуда открывался путь к святая святых. Говорят, именно здесь обитает Яхве, еврейский бог. Он сам, его статуя или нечто подобное. Взмахом меча император рассек завесу святилища, вошел и остановился озадаченный. Ничего. Точнее, все, что он увидел, на легком золотом столике стояли два крылатых существа, два херувима с человеческими головами и звериными лапами. На таких он насмотрелся в Месопотамии. Но кроме их раскинутых крыльев ничего. Пустота. Итак, Бога Моисея и всех этих одержимых не существовало, раз уж во всем храме не нашлось изображения, подтверждающего его присутствие. Тит с хохотом вышел из храма. Это же величайшее плутовство в мире. В Израиле нет Бога. Вся их кровь пролилась понапрасну. И один из легионеров, поглядев на своего веселящегося военачальника, бросил факел в святая святых. Два дня спустя Иерусалимский храм медленно догорал. От великого строения, едва законченного Иродом, не осталось ничего. 8 сентября 70 года Тит покинул разрушенный Иерусалим и направился в Цезарию. Иоханан дождался, когда последний легионер покинет город, и лишь после этого рискнул проникнуть туда. Западного квартала больше не было. С трудом пробираясь среди развалин, лишь по остаткам мощной ограды он узнал место, где стояла роскошная вилла Каиафы. Дом возлюбленного ученика, приют самых счастливых лет его детства, находился в 500 шагов отсюда. Он прикинул, в какой стороне, и побрел туда. Даже чаши имплювиума и той не было. Все сгорело, кровля обрушилась. Вот здесь, под этими кусками обугленной черепицы, погребены останки высокой залы. Той, где 40 лет назад Иисус принял свою последнюю трапезу, в окружении сначала 13, потом 12 человек.